Акана Ю. Грёза обычного солдата о былом. Том 3. Глава 1. Сон о потерянном. Я, Джон Сириас, в составе королевской армии шёл на запад по направлению к дому демонов. Идущие со мной солдаты были мрачны, все уже были на грани. Из-за демонов столица пала, и её пришлось перенести. Времени с тех пор прошло всего ничего. И все же армия была реорганизована ради противостояния демонам. И теперь мы шли через демонические лески к землям. Еще было важно отвоевать столицу. Но этим занимались рыцарские ордена. Целью нашей армии было напасть на демонов и уничтожить их. Но все наверняка закончится провалом. Так что вокруг ходило чувство отчаяния. Но ничего другого просто не оставалось. Не только у нашей страны, но и у других правительств были уничтожены. Боевая мощь снизилась. Если ничего не сделать, человечество просто угаснет. Несложно представить, как мы затеряемся в потоке истории. И чтобы этого не случилось, надо было как можно быстрее собрать все свои силы и показать демонам все упрямство человеческого рода. Показать нашу решимость. Разве это был не самый верный выбор? Аристократия в новой столице взяла на себя элитные рыцарские ордена, а солдаты с переднего края считались расходным материалом. По сравнению с рыцарями, уровень подготовки солдат был ниже, и их всегда можно было заменить. Даже если мы потерпим поражение, ущерб хоть и будет колоссальным, но к скорому уничтожению человечества не приведет. Поначалу аристократы не хотели так сокращать численность армии, но других способов просто не было. Поэтому мы были должны сражаться, будто в последний раз. Ведь мы несли ответственность за все человечество. Но даже такими мыслями поддерживать себя было нелегко. Сумбур в командовании, нехватка припасов. Вероятность победы близка к нулю. Все это понимали. Но ничего тут не поделаешь. Безутешные и лишенные смелости, мы шли вперед. Иначе на поле боя наши сердца просто расколются на осколки. Много дней назад тяжело раненый солдат, добравшийся до нас пешком, принес донесение, которое не выходило ни у кого из головы. Форт в демоническом лесу пал. Демоны, уничтожив форт в магическом лесу, вернулись домой. Почему, неизвестно, но надо быть настороже. В такое было сложно поверить. Если это правда, то наша страна, все человечество было загнано в угол. Там были рыцари и элита армии, защищавшей страну от тьмы, таившейся в лесу. Там были сильнейшие ветераны. Так что крепость по праву считалась неприступной. По крайней мере, так должно было считаться. Но кто-то все же ее захватил. Такой вопрос разошелся среди людей, когда мы услышали донесение. Но я думал немного о другом. Почему крепость пала? Там ведь был мой отец. Шок, который не забыть. Я не хотел верить в это, пока сам все не увижу. После такой вести мы и решили преодолеть демонический лес и идти к землям демонов. Я больше всех хотел узнать, что же там случилось. Молясь о том, чтобы информация не подтвердилась, я взбирался на последний холм. И вот, на месте, где должен был стоять форт, не осталось ничего, кроме груды камней. «Джон! Эй, Джон!» Оглянувшись, я увидел знакомого светловолосого парня, Килкира. Взволнованно он смотрел на меня. Он положил руку мне на плечо. Теряясь в догадках, что сказать, парень наконец открыл рот. «Да, Джон, форт разрушен. Но ведь твой отец сильный человек». «Чего ты пытаешься сказать?» «То, что еще могут быть выжившие, придурок ты эдакий. Будем искать. Еще ничего не кончено. Ничего!» Его крик привел меня в чувство. Да, еще ничего не кончено. Отец так просто не умрет. Все воины в форте демонического леса были сильны. Возможно, они где-то укрылись и выискивали возможность нанести ответный удар. Нельзя сдаваться. С небольшого холма был прекрасно виден разрушенный форт. Но идти еще было довольно долго. Отлично, Килкир, еще немного. Постараемся. Убедившись, что в моем голосе снова появились сильные нотки, он кивнул и, улыбнувшись, хлопнул меня по плечу. «Вот он мой друг, сын Алина! Идем, Джон!» И мы направились в форт. Издалека мы видели, что форт разрушен. Но вблизи мы убедились в бедственном состоянии. Камень был раздроблен и рассыпан по земле. А темно-красная кровь покрывала как землю, так и камни. Повсюду были тела защитников форта, обглоданные. Похоже, ими как следует закусили крупные звери. «Надо будет их похоронить», — сказал я, продолжая обход. «Они отдали жизни ради защиты страны. По крайней мере, это мы должны сделать». Кивнув, Тилкиир тихо ответил мне. «Нам доводилось провести здесь множество дней. Я собирался перебраться сюда. По крайней мере, на это у нас должно было найтись время». Повсюду было разбросано снаряжение из мифрила. Оружие, которое еще можно было использовать. Неиспользованное лекарство. Логистическая система была разрушена. А производственные мощности под наплывом демонов не функционировали. Вернуть то, что забрали демоны, а потом вновь проиграть и лишиться важных земель. Этому не было конца. Ситуация становилась хуже не придумаешь. Что же будет с человечеством? Переменится ли все? Или же мне, всем нам суждено умереть под гнетом демонов? Хотел бы я, чтобы кто-то поведал мне об этом. Если кто-то знает, поведайте мне. Но ответа не последовало. Бога, в которого я должен был верить, не было. Сколько бы я ни молился, никто мне не ответит. «Ну и серьезное же у тебя выражение», — сказал Килкейр, ходя по куче щебня. Сев на ближайший камень, он позвал меня к себе. Солдаты расхаживали туда-сюда, собирали вещи, искали выживших. На равном удалении от нас они занимались точно тем же, чем и мы с Килкейром. Но выискивая кого-то в полуприседе, быстро устаешь. Килкейр тоже уже был на пределе и хотел передохнуть. Я уселся напротив него, чтобы немного перевести дух. «Вот так вот, мы и закончим». «Ты человечество имеешь в виду?» «Да». Я кивнул, а Килкейр, задумавшись, ответил. «Да уж, люди должны верить в Бога, и тогда нас озарит спасительный свет. Даже если конец уже близок». Так нам постоянно говорили в церкви. «Служить Богу правильно. Ведь тогда все будет хорошо». «А, так ты верующий». Вот какая еще в нем была крупица. После такой его речи я не сдержался и слегка пошутил. Догадавшись об этом, Килкейр продолжил серьезно. «Эй, я ведь серьезно. Ну, я не говорю, что своими молитвами стараюсь переложить всю ответственность. Такое в основном священники говорят. Мне же это помогает не терять надежду, так что это важно для меня. Что делать, что будет, я просто не думаю об этом. С самого начала думал, что это глупо. Да и сейчас, есть ли в этом прок? Я понимаю, что ты хочешь сказать. Ну, когда есть что-то важное, и ты хочешь цепляться за это. Думаю, ничего плохого в том, чтобы уповать на Бога. Разве нет? Вот какой была вера Килкейра. В последнее время количество священников и епископов росло. Большое количество солдат слушало проповеди и исповедовалось священникам. Многие из которых обладали магией исцеления и очищения в свободное время. Почему же так было? Как и сказал Килкейр, многие люди просто нуждались в Боге. И их становилось лишь больше. В мирное время люди не чувствовали близости смерти. Но сейчас это ощущалось яснее, чем когда-либо. Наступила ночь. Кто-то спал. Всю вторую половину дня люди продолжали работать. И теперь все просто молчали. Ненароком подумалось, что скоро кто-то умрет. Показалось ли? А может, я слишком много думал. Но угроза со стороны демонов стала серьезнее. Так что неудивительно, если стоящий рядом человек в следующее мгновение погибнет. И теперь людям уже никуда не убежать от этих тревог. Были те, кто боялся ощутить на себе дыхание смерти. Не хотел на фронт, не мог держать оружие. Возможно, и я стану таким же. Люди верили, что все будет хорошо. Сослуживцы повторяли то же самое. Насколько я проиграли собственному страху и лишились воли к борьбе. Кто-то вернулся в армию, но сражаться уже не мог. А были и такие, кто даже в качестве поддержки выступать больше не мог. Может, мне и самому пора начать верить во что-то. Видя мое беспокойство, Килкейр улыбнулся. «Если можешь такое говорить, то вера тебе не обязательно. если уж тебе что-то понадобится. И что тогда? Для начала обратись ко мне, друг мой». Улыбаясь, он протянул мне кулак. Видя его, я непроизвольно и сам улыбнулся и стукнул об его кулак своим. «Ага, точно, так и сделаю, мы ведь друзья. Только умирать не смей». На мои слова Килкир рассмеялся. «Ясное дело. Кто я, по-твоему? Если запахнет жареным, кто самый первый побежит? Ясное дело, что глубоко уважаемый сын герцога». Парню не нравилось, когда к нему обращаются как к аристократу. Так что его слова заставили рассмеяться и меня. Да уж, отличный у меня друг. Его мне не хотелось потерять. Я был благодарен судьбе за такой подарок.